Глава 28. Прошло ровно 4 месяца. Мы живем в роскошном доме за городом и ведем довольно уединенный образ жизни. Баба Глаша живет с нами и, по-моему, очень довольна. В те минуты, когда она начинает хандрить и вспоминать свой самогонный бизнес, я сажаю ее в свой джип и везу в нашу любимую коммуналку на улицу Академика Скрябина. И наблюдая за тем, с каким энтузиазмом она гонит самогонку, гордо объясняя мне все секреты производства. Что поделаешь, это семейное. Наследственность – дело непоколебимое. Пока баба Глаша получает кайф от своего любимого занятия, я брожу по комнате и вспоминаю, как в первый раз мы тут увидели с Сашкой. Звонит мобильный. Я достаю его из сумочки, из крокодиловой кожи, и слышу голос родного и любимого человека. Сашка сидит в своем офисе на Тверской, пьет кофе с Серегой и говорит, что не может дождаться, когда вернется домой, потому что очень по мне скучает. Я рассказываю ему о том, с каким восторгом баба Глаша гонит самогонку и как у нее это здорово получается. Сашка громко смеется, и я на расстоянии чувствую его прерывистое дыхание. Такое горячее, такое обжигающее. Сунув мобильник в сумочку, я возвращаюсь на кухню и говорю бабе Глаше, чтобы она закруглялась. Хорошего, мол, помаленьку. Баба Глаша вздыхает, прячет свой аппарат и в который раз упрекает меня в том, что я не рожаю ей внуков. Пока она отдыхает от бизнеса, она могла бы их нянчить. Тогда я отворачиваюсь к окну, закрывая глаза и вспоминая свою маленькую доченьку, тихо напивая себе под нос. Дремлет папа на диване. Дремлет мама у окна, дремлют наволочки в ванне, Дина тоже спать должна. Почувствовав, что горлу подкатывают рыдания, я замолкаю и пою свою песенку молча. Один раз баба Глаша сильно простыла и слегла на целую неделю. Я поехала на улицу Академика Скрябина одна. Я часто сюда приезжала, думала, ходила по комнатам, вспоминала штаты, пела колыбельную, давала волю своим чувствам. В один из таких приездов раздался звонок в дверь. Я бросилась к двери и распахнула ее настежь. Передо мной стояла Галина. Только выглядела она уже совсем по-другому. Выступающий подбородок, мужская щетина и мужская одежда. «Галя», – прошептала я, сползая по стене на пол. «Ольга, Ольга, если бы ты только знала, сколько времени я тебя ищу!» Галина села рядом и обняла меня за плечи. «Убери руки, сука ты драная! Какая же ты все-таки сука!» «Ольга, там внизу твоя машина?» «Моя. Ты должна съездить со мной в одно место». «Зачем?» «Не спрашивай». Как только мы сели в джип и выехали со двора, я полезла в сумочку и отключила мобильный телефон. Затем достала платок, смахнула слезы и поправила полы норковой шубки. «Ты выглядишь просто отвратительно», – зло усмехнулась я. «Теперь хрен кто догадается, какого ты рода. Я уже 4 месяца употребляю мужские гормоны. Тебе все не имется. Готовлюсь к операции». «Опять собралась менять пол?» «Собралась. Я буду настоящим мужчиной. Я же тебе обещала». «Да по мне ты хоть с собакой будь. Можешь себе хвост пришить. Какая мне разница?» — говорила я. А по моим щекам непроизвольно текли слезы. И я ничего не могла с этим поделать. Мне вспоминались штаты. Мокрая после дождя Галина, мебельный магазин, корзинка в ее руках. «Хорошо же ты меня тогда предала», – язвительно сказала я и, сняв руку с руля, отвесила Галине пощечину. От моего большого бриллиантового перстня на ее щеке остался довольно приличный след – большая кровавая царапина. Галина не издавала ни звука, даже не подняла глаза. Моя рука покраснела, и на ней выступило раздражение. «Бреешься, что ли?» – брезгливо спросила я. «Бреюсь». Подъехав к небольшому сталинскому дому на автозаводской, мы вышли из машины и направились к подъезду. «Какого черта ты меня сюда привезла?» Галина молча сунула ключ в замочную скважину и распахнула входную дверь. Из дальней комнаты послышалось воркование. У меня поплыло перед глазами. «Кто там?» – одними губами спросила я. «Динка». «Что?» «Я же говорю, Динка, сними шубу, а то сейчас инфекция ходит. И руки вымой, заходи осторожно, она же не знает тебя». Скинув шубу и туфли на шпильках, я словно пьяная зашла в ванную и сунула руки под горячую воду. Руки покраснели, от воды шел пар, я ничего не чувствовала. «Ты что, дура? Ты же руки обваришь!» — закричала появившаяся Галина и сунула мои руки в струю холодной воды. «Да бог с этими руками!» Я вошла в комнату и увидела красивую кованую детскую кроватку, в которой полулежала девочка в красивых ползунках и играла погремушкой. Рядом с кроваткой сидела пожилая женщина. Она быстро встала, поздоровалась, сказала, что она приходящая няня и что малышка в полном порядке. Галина вышла проводить няню, а я протянула малышке руки. Замерла от счастья, когда она потянулась ко мне. «Галя, видишь, она меня узнала. Я и плакала, и смеялась одновременно». Взяв Динульку на руки, я стала целовать пухленькие щечки и повторяла, словно в бреду. «Я твоя мамочка, я твоя мама». Динулька улыбалась и моргала своими большими глазищами. В тот день я так и не вернулась домой. И так и не включила мобильный телефон. Я не спускала Динульку с рук. Меняла ей памперсы, кормила, играла с ней. Я чувствовала себя такой счастливой, такой спокойной. Вечером Галина откупорила бутылку шампанского и, разлив его по бокалам, произнесла. «Я сделала все, как обещала. Только я вернулась немного позже. Почему ты меня не сразу нашла?» «Потому что тебя уже не было на улице академика Скрябина. Я поехала к твоей матери, но она сказала, что ты так и не возвращалась. Я взяла у отца деньги и купила эту квартиру. Оборудовала детскую комнату. Сделала ее в розовых тонах с белыми и голубыми облачками. Нашла няню. Начала принимать мужские гормоны. Это очень тяжело. Я испытываю страшные боли. Опять эта ломка. Но без этого операцию просто не стану делать. Я же тебе обещала, что сделаю операцию. Я живу с мужчиной. Ну и что? У нас с тобой ребенок. И только мы знаем, какой ценой он нам достался. Пойми, я тебя не предавала. У меня не было другого выхода. Это мафия. Они меня выследили и заставили играть по своим правилам. Но я их перехитрила. Они кое-что не учли. Они не учли, что я очень тебя люблю. Тебя и нашу дочь. Я сделала вид, что продалась. И продала тебя вместе с ребенком. Но это была только игра. На самом деле все было не так. Помнишь ту девушку по имени Вероника, которая встречалась со Львом? Помню. Это она нас выдала? Она. А как же женская солидарность? Какая к черту женская солидарность? Я видела, что она подозрительно на меня посматривает, понимает, что я переделанная. Она рассказала об этом Льву. Тот сразу сообразил, что я приехала в Штаты менять пол. Не я первая, толпы летят. Вычислил, в какой клинике я лечусь, узнал, где снимаю квартиру. Мне пришлось сделать вид, что ты мне безразлична. Я уговорила оставить тебя в живых. Они-то хотели тебя убить. Помнишь, как я стояла в аэропорту вместе со всеми? Конечно, помню. Разве такое забывается? Как только мы отъехали от аэропорта, я достала пистолет и первым делом выстрелила во Льва, затем в братка и только потом в стукачку. Они этого не ожидали, потому что отобрали у меня оружие и не знали, что я приобрела новый пистолет. Бросив машину с трупами, я взяла корзину с малышкой и уехала из этого города. Потом добывала деньги, делала документы. Как только вернулась в Москву, бросилась искать тебя. Но никто не знал, куда ты переехала. Сегодня обнаружила тебя чисто случайно. Просто у меня вошло в привычку ездить на улицу академика Скрябина. В мою тоже. Галька, сколько ж тебе пришлось пережить? Динулька мирно посапывала в своей кроватке. А мы лежали на пушистом ковре и пили шампанское. «Галька, а как стукачка-то ожила?» – спросила я. «Да она и не умирала. Как это не умирала? Я же ее собственноручно убила». «Хреновенько ты ее убила. Не добила. А мы в попыхах это и не заметили. Она живучая оказалась. Да и закопали мы ее тоже хреновенько. Видимо, оставили приличную дыру для воздуха. Ее не лев раскопал, а какой-то случайный бомжеватый прохожий, который услышал стоны из-под земли и по пьяни начал раскапывать. Потом так перепугался, что убежал. Стукачка баба здоровая, чухалась, сама вылезла. Даже ямку свою закопала, чтобы никто не узнал. Затем сутки полежала в больнице, вернулась в мотель и со злости замочила какого-то братка. Лев ее простил и снова взял на службу». Галина замолчала, и я поцеловала ее. «Прости меня, пожалуйста, за то, что плохо о тебе думала. Ты столько для меня сделала. Даже страшно представить. Ты вернула мне дочь». Галина громко застонала и стала кататься по полу. Я перепугалась и схватила ее за руку. «Что с тобой?» «Это ломка. Какая ломка? От мужских гормонов. Господи, ну зачем же ты так себя мучаешь? Затем, что я очень тебя люблю и хочу стать мужчиной. Мы слились в страстном поцелуе и отдались тому волнению, которое охватило истосковавшиеся друг по другу тела. Нас слишком многое связывало. Слишком многое. Нас связывало прошлое, которое нельзя было ни зачеркнуть, ни забыть. Это прошлое переросло в настоящее. Я вернулась домой только на третьи сутки, так ничего и не объяснив Сашке. Я стала любовницей на двоих и стала жить на две семьи двумя разными жизнями. Прошло еще 4 месяца. Я разрывалась между двух огней. Жила с Сашкой, но при первой же возможности садилась в джип и мчалась к Галине с Динкой. Когда Галину положили на операцию, с Динкой была няня, да и я старалась проводить с ней как можно больше времени. Перед операцией я дежурила у Галиной постели, поддерживала ее морально и говорила о том, как сильно ее люблю. Потом выходила в коридор, доставала мобильный телефон, звонила Сашке и говорила, что просто не могу без него жить. Я не врала. Я вообще никому не врала. Я очень сильно любила Сашку. Так сильно, что не представляла без него своей жизни. Не менее сильно я любила Галину. И была ей благодарна за огромное участие, которое она приняла в моей судьбе. За 5 минут до операции я подошла к каталке, на которой лежала Галина, взяла ее за руку и сквозь слезы спросила: «Может, откажешься?» «Нет, я тебе обещала». «К черту твои обещания!» «Так не пойдет. Мужик я или не мужик? Щетина есть, а не члена, не яиц». Галину увезли, а я осталась в коридоре ждать. Галина умерла в самом начале операции. Организм не выдержал таких страшных перегрузок за короткое время. Выслушав врачей, которые, в общем-то, и не рассчитывали на другой исход, и оказывается, Галина прекрасно об этом знала. Я выбежала из больницы, бросилась в джип и поехала на работу к Сашке. Закрыв дверь его кабинета на ключ, я принялась говорить, постоянно смахивая слезы. Я говорила долго про то, в какой семье я родилась, как полетела в Америку, чтобы продать свое дитя, про Галину, про ее приезд в Москву, про свою встречу с дочерью, про то, что все это время жила с двумя дорогими мне людьми. Сказала о том, что час назад Галина умерла прямо на операционном столе. Я замолчала и ждала, что случится самое худшее. Сашка ударит меня по лицу, выгонит прочь, разлюбит и наговорит гадости. Но он, мой милый, родной Сашка, не сказал ни единого слова упрека. Он просто положил свои руки мне на плечи и тяжело вздохнул. Господи, как долго я этого ждал. Чего? Чтобы ты мне рассказала. Я чувствовал, но хотел, чтобы ты сама решила рассказать. Я вызываю у тебя отвращение после всего, что рассказала. После всего, что ты рассказала, я полюбил тебя еще больше. А теперь хватит хныкать, поехали. Куда? За нашей дочерью. Может, хватит уже скрывать ее от родного отца? Пора везти ее домой. Вот для бабы Глаши радости-то будет. Я заплакала, засмеялась и бросилась Сашке на шею.